Но стрелку явно было далеко до уровня подготовки экипажа трофейного бронетранспортера. Снаряды легли туда, где БТР уже не было. Спахав костер и подняв в воздух клубы грязного снега, перемешку со снопами пламени и искр, коробочка снова прикрылась грузовиком и остановилась, светя прожектором назад, в сторону генерала. 13-й достал маленькой трубочкой пульта управления радиодетонатором и, сняв защитный колпачок, положил палец на кнопку. Коробочка резко прыгнула вперед, огибая пожар, и помчалась, набирая скорость. Сзади показалась БМП генерала. Боевая машина остановилась рядом с горящим грузовиком, около которого подгруппа 4-го заложила 150-килограммовый фугас. Орудийная башня БМП хищно потянула пушечным стволом вслед удаляющейся коробочки, и майор нажал на кнопку. Вспышка взрыва разорвала мрак, и все погрузилось во тьму.